Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время Инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и, как говорили, великолепных аутодафе сжигали злых еретиков. О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится он по обещанию своему в конце времен во всей славе небесной, и которое будет внезапно, как молния, блистающая от востока до запада. Нет, он возжелал хоть на мгновение посетить детей своих именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию своему он проходит еще раз между людьми в том самом образе человеческом, в котором ходил 3 года между людьми 15 веков назад. Он снисходит на стогны жаркие южного города, и как раз в котором всего лишь накануне в великолепном аутодафе в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам при многочисленном населении всей Севильи была сожжена кардиналом, великим инквизитором, разом чуть не целая сотня еретиков во славу Божию. Он появился тихо, незаметно, и вот все, странно это, узнают его. Народ непобедимую силою стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди них с тихою улыбкою бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце. Лучи света, просвещения и силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответной любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: «Господи, исцели меня, да я тебя узрю!» И вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой видит его. Народ плачет и целует землю, по которой идет он. Дети бросают пред ним цветы, поют и вопиют ему «Осанна!» «Это он! Это сам он!» — повторяют все. «Это должен быть он! Это никто, как он!» Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик. В нем 7-летняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. «Он воскресит твое дитя!» — кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит недоумение и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его. «Если это ты, то воскреси дитя мое!» — восклицает она, простираясь к нему. Процессия останавливается. Гробик опускают на паперть к ногам его. Он глядит со страданием, и уста тихо и еще раз произносят «Талифа куми». И восстала девица. Девочка поднимается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь удивленными раскрытыми глазиками кругом. В руках ее букет белых роз, с которыми она лежала во гробе.